Хотя, я вроде как лоонг этого племени, и ко мне должны были относиться уважительно, ну или по меньшей мере, хорошо, надо будет найти его и спросить, подумал я, ведь, как говорили в моем родном мире, за спрос денег не берут. «Меня зовут Камнегрес», — ответил иной, когда я встретился с ним возле пристани. Коренной житель проклятых земель был занят тем, что чинил деревянную платформу, на которой он доставил на Сиарха меня и фангов. «Люк», — представился я в ответ, — «ты можешь мне помочь? Мне нужно попасть обратно на корабль», — решил я сразу перейти к делу. «Да, могу», — кивнул коренной житель проклятых земель. «Подождешь, пока я починю?» — спросил меня Камнегрес. «Разумеется», — ответил я и, осмотревшись, нашел неподалеку бревно, на которое сел. «Хмм, а ведь древесина у этого племени тоже должна была быть очень ценным ресурсом, ведь на Сиархе она не росла, а значит, они обменивали ее на что-то, что могли добывать сами, вроде той же рыбы или других даров, коих было в изобилии в море древних, хотя они могли и сами ее получить, когда гигантская черепаха-остров причаливала к проклятым землям. Деревья же там росли, и никто не мешал иным пойти и их нарубить. Вопрос лишь в том, каждая ли древесина им могла подойти». Пока я сидел и размышлял над всем этим, Камнегрес починил деревянную платформу, после чего нырнул с пирса в воду. На поверхность он всплыл спустя несколько минут, причем не один. Иной появился на спине своей крупной черепахи, после чего начал запрягать своего фамильяра. «Я, в этот раз, без фангов», — сказал я друиду и, подойдя к пристани, просто взял и перепрыгнул с нее, на панцирь магического зверя. Та даже не шелохнулась. Иной смерил меня удивленным взглядом, но ничего не сказал. Вместо этого он издал какой-то странный звук, и его фамильяр, сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее набирая скорость, поплыл в сторону корабля, где остались мои друзья, и вскоре, я уже был около него. «Можешь приплыть за мной на закате?» — спросил я иного. «Да, приплыву», — кивнул мне немногословный друид, после чего уплыл, а я, в свою очередь, забрался на судно. «Люк». Первым меня увидел Диаламик, причем издалека, поэтому к моменту, когда я причалил, пересмешник меня ждал у борта. «Рад тебя видеть и рад, что с тобой все в порядке, а то Жумельяк нам такой жутно рассказывал», — радостным голосом произнес он. Вина в его руках, как по волшебству, появилась небольшая фляжка. «На самом деле, не откажусь», — честно ответил я другу и с удовольствием принял магический предмет, в котором было вино, причем, довольно неплохое. Я сделал несколько глотков и протянул фляжку обратно. «Пейте, у меня есть», — довольным голосом произнес Анри, и в его руке и правда появилась еще одна бутылка. «В этот раз, судя по бутылке, это было игристое вино. Предлагаю отметить ваше возвращение», — радостно произнес пересмешник и, вытянув руку с бутылкой вперед, достал из ножен свой кортик и молниеносным движением срезал пробку с небольшой частью стеклянного горлышка. «Эффектно», — подумал я и улыбнулся. «Люк», — низкий голос послышался сзади, и, обернувшись, я увидел Дежаринье, который поднимался на палубу корабля из кубрика, располагающегося под ней. «Видимо, почуял запах хорошего вина», — громко произнес Диаламик и заливисто засмеялся. «А вот и нет», — буркнул Жуль. Я, здоровяк, осмотрелся по сторонам. «В общем, неважно», — добавил он. «Рад тебя видеть в добром здравии, а то же Зинам такое рассказал, ушам не верится». Сказав это, маг земли подошел к борту и, а так вот он зачем вышел, я вежливо отвернулся в сторону, а вот пересмешник не отказал себе в удовольствии прокомментировать действия своего друга. «Ахаха», — заливисто засмеялся Диаламик. «Эль наружу проситься», — произнес Анри, и здоровяк что-то пробубнил ему в ответ, но так как его дело требовало максимальной концентрации, мы с пересмешником не услышали, что он нам сказал. Когда же он закончил и подошел к нам, то первое, что сделал Анри, это протянул ему свой платок, так как, судя по всему, Дежаринье не собирался заботиться о своей гигиене лично. «Спасибо», — поблагодарил друга Жули, вытерев руки, как ни в чем не бывало, протянул платок обратно пересмешнику. Диаламик смерил здоровяка многозначительным взглядом. «Оставь себе», — произнес пересмешник и посмотрел на меня. Я усмехнулся, так как ситуация эта не могла не позабавить. «А где Жази?» — поинтересовался я у друзей. «В каюте. Кстати, надо его позвать. Уверен, он очень хочет тебя видеть», — ответил мне Анри. «Я схожу», — пробасил здоровяк, который был немного сконфужен произошедшим, и пошел в сторону каюты капитана, которую занял Жумельяк. Спустя пару минут он вернулся не один. «Жази, «Рад вас видеть», — произнес я, когда увидел сына кардинала, на лице которого сияла радостная улыбка. «Взаимно, дорогой, Люк», — ответил мне маг воздуха, протягивая свою руку. Мы обменялись крепкими рукопожатиями, и между на палубе воцарилась неуютная пауза. Было видно, что Жумельику очень хочется узнать, что со мной произошло в ту ночь, во время лунной охоты, но в то же время он был культурным человеком и воспитан достаточно хорошо, чтобы не начать допрашивать меня сразу по прибытии на корабль. «Мне сказали, что вы тут всех запугали рассказами о прошлой ночи», — произнес я, решив первым нарушить тишину и дать возможность Джези начать уже расспрашивать меня о том, что произошло во время лунной охоты. «Я ведь не ошибся, это именно ты был в воздухе, я», — гордо ответил Джези. «Выучил новое заклинание?» — спросил я. «Да», — назвал корона из молний. В голосе Жумельика вновь прозвучали нотки гордости, и его нельзя было за это винить. Все же новые заклинания высоких порядков магии изучали не каждую неделю, и даже не месяц или год. «Но это не так важно», — продолжил Жази. «Лучше расскажи, что это там такое было, что творилось там, под водой, что это было за странное отражение луны на воде, что за твари были, такие похожие на многоножек. В общем, рассказывайте все, что-то произошло в прошлую ночь», — добавил он, и я улыбнулся. «Хорошо, но это будет долгая история», — честно ответил я. «Тогда, думаю, нам пригодится это». В руках Жази появилось сразу несколько бутылок вина. «Конечно, пригодится», — радостно воскликнул Дежерине, и на его губах появилась довольная улыбка. «А что, Эля, вам уже больше не хочется?» — усмехнулся пересмешник. «Почему? Хочется», — спокойно ответил здоровяк. «Но вино ж вкуснее». «Ну, с этим не поспоришь», — ответил ему Диаламик. «Ладно, идемте в каюту», — сказал всем Жумельяк, и кивнув в сторону своих апартаментов на корабле, первым пошел вперед, а мы последовали за ним. «Надо будет только предупредить их, что с заходом солнца мне вновь придется покинуть корабль, благо ненадолго, ведь уже на следующий день мы должны были быть в проклятых землях». Мрачноглаз с сыном и соплеменниками быстро зачистили логово с паразитами-многоножками, благо благодаря магии шамана, сделать это было несложно. «Ты можешь помочь Энначулу заживить это?» Вождь странников обвел взглядом искусственную пещеру, которую создала здесь матка. «Да, отец», — кивнул Кровозуб и достал свой магический жезл. «Скажи, ты правда отдашь тело вожака Люку?» — спросил он, начиная колдовать. «Разумеется», — ответил Мрачноглаз. «Это его добыча». «Но не он убил его», — возразил отцу друид. «Он убил матку, этого достаточно», — ответил сыну шаман. «Но это его добыча», — чеканя каждое слово, — ответил вождь странников. «Тебе бы следовало быть ему благодарным, а не пытаться взять то, что принадлежит ему по праву», — добавил Мрачноглаз, после чего, больше не говоря ни слова, покинул пещеру и направился в сторону поселения. Отойдя подальше, вождь странников тяжело вздохнул. Ему не нравилось, каким вырос его сын, но и перевоспитывать его было уже поздно. Мрачноглаз старался привить ему совсем другие качества, но Кровозуб вырос завистливым, жадным и очень любящим силу и власть. Эти качества никогда не были в почему в его племени. При этом шаман понимал, что это всецело его вина. Возможно, будь жива его мать, хладноликая, ей бы удалось направить его на путь истины, но ее рано забрала в свое царство Великая Матерь. Мрачноглаз снова тяжело вздохнул и посмотрел на небо. Солнце только-только начинало заходить за горизонт, и впереди еще был весь вечер и целая ночь, до того, как они попадут в земли Великой Матери. Если все пройдет гладко и Люку удастся убедить избранника угла помочь Черной Скале и Подводной Тени, то они не задержатся и вскоре уже уплывать странствовать дальше. Как самому Мрачноглазу, так и практически всему его племени, было комфортнее плавать в древних водах на спине своей богини и не ввязываться во все, что творилось в ее землях. Ох, а происходило там много всего. Шаман устало потер глаза и не спеша отправился дальше. Сегодня ему предстояло слишком много всего сделать и подготовить, и он был очень благодарен Люку, что тот самостоятельно справился с маткой и охраной ее гнезда. Непонятно как, но этот человек был очень силен. Неизвестно, сколько времени могло уйти у него и воинов племени, чтобы справиться с ней, а Люк быстро убил эту магическую тварь, и та его даже не ранила. Это сильно удивляло вождя странников, но в то же время он прекрасно понимал, что Люк не стал бы он к племени детей угла, не будь он исключительным. И уж, конечно, избранник угла никогда бы не отдал бы ему свою дочь, которая, судя по всему, еще и ждет от этого человека ребенка. В общем, много всего странного было связано с Люком, и если честно, шаману хотелось как можно быстрее доставить его на земли Великой Матери и после никогда с ним больше не встречаться. В присутствии этого человека, Мрачноглаз всегда ощущал легкое чувство тревоги, будто бы сейчас должно было случиться что-то дурное, и это его пугало. «Ладно, скоро все закончится», — подумал шаман, и вдруг увидел несущегося к нему со всех ног молодого иного из его племени. Что-то явно случилось в деревне. Сразу же понял шаман, и его опасения подтвердились, когда он услышал одно единственное слово – «потрошители». Глава 19. Рассказ о том, что произошло в прошлую ночь, действительно, занял много времени. Во-первых, сама лунная охота шла долго и было о чем рассказать, а во-вторых, меня постоянно перебивали друзья, задавая свои вопросы, ответы на которые тоже занимали время. В итоге, спустя больше 6 часов времени и опустошения винных запасов Жозе, Анри и Жуля, я вышел на палубу и втянул приятный и освежающий ветерок. Фух, разговор с друзьями сильно вымотал меня, и при условии, что я сегодня уже успел потратить практически весь свой запас магической энергии, при этом сразив кучу опасных монстров во главе с настоящим чудовищем, было неудивительно, что сейчас меня клонило в сон. Вот только спать я собирался уже на острове. «За тобой приплывут?» — послышался сзади знакомый голос, в котором я сразу же распознал Жумелика. «Да, после захода солнца должны», — ответил я другу. «Но 100% уверенности у меня в этом нет», — добавил я, смотря на солнце, которое имело не совсем обычный окрас. «Тебе не кажется, что солнце сегодня какое-то уж больно красное?» — спросил я сына кардинала. Он повернул голову к левому борту и хмыкнул. «И верно», — кивнул он. «После твоих слов, у меня какое-то, даже, зловещее предчувствие появилось. Хмм, странно», — задумчиво добавил он. «У меня, в отличие от Жозе, никаких зловещих предчувствий не было, и я просто стоял и наслаждался чудесным видом кроваво-красного солнца, увидеть которое можно было только здесь, по другую сторону разлома. В этом я почему-то был уверен целиком и полностью. Кстати, а где Франсуа?» — в очередной раз спросил я Жумелика, ибо упоминал несколько раз о нем, пока разговаривал с друзьями. «Ты мне так и не сказал, что у него за дело вместе с Фредериком», — добавил я, ибо каждый раз, когда я упоминал карателя, сын кардинала менял тему разговора. Маг воздуха тяжело вздохнул. «На другом корабле», — ответил он. «Другом корабле?» — удивился я. «Это на каком?» — спросил я, после чего сразу начал концентрировать магическую энергию у себя в глазах, и вскоре, я обнаружил его. А еще, я засек знакомую ауру, обладатель которой сулил, как мне, так и остальным, серьезные проблемы. «Да, на нем приплыл призрак», — будто бы в подтверждение моих мыслей, ответил мне Жумельяк. «И ты молчал?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Как давно Франсуа уплыл туда?» — прямо спросил я Жозе. «Уже порядочно», — ответил маг воздуха. «Но каратель, когда узнал, что на корабле Астер де Арсия, сам сказал, чтобы мы в это дело не вмешивались», — добавил он, смотря мне в глаза. «Хмм, и правда сказал», — подумал я, понимая, что сын кардинала говорит правду. «Он пришел за мной?» — прямо спросил я. «Да», — честно ответил Жумельяк. «Видимо, получил заказ на тебя. Не знаю, связано это с полем Рашфором или нет, но я обнаружил призрака в лодке, когда полетел на свой корабль в ту ночь». «Как там ее?» «А, да, в ночь лунной охоты», — произнес Жозе. «В ту ночь я сказал ему, что либо он возвращается на материк, либо, в общем, он все понял, но когда я рассказал, что встретил призрака Франсуа, он сразу же решил лично отправиться на корабль Астера и поговорить с ним, а Фредерик, соответственно, сел за весла», — добавил маг воздуха. «Не нравится мне все это», — подумал я, смотря в сторону корабля, на котором было аж целых 5 магических аур. Одна, точно, принадлежала призраку, так как я хорошо ее запомнил в ту ночь в поместье маркизы. Вторая принадлежала карателю. Ее я тоже хорошо помнил и ни с кем бы никогда не перепутал из-за ее уникального ядовитого элемента, который был как у меня. Третья принадлежала девчонке, которую мы выкрали из военного лагеря Иллерии. Она была младшей сестрой Идальго Сервантеса по кличке Серебряный Змей, которого мы с Жозе пленили в проклятых землях. А вот две другие магические ауры были мне незнакомы. Хмм, у обоих элементы воздуха. Интересно. Я спросил Жозе, что могут делать 2 мага воздуха на корабле, и сразу же получил логичный ответ. Они помогают кораблю идти быстрее, произнес Жумельяк. «А, так вот в чем дело», — немного удивился я. «Не знал, что магов могут использовать так», — честно добавил я. «Это же надо, тратить свои силы и магическую энергию только ради того, чтобы создавать попутный ветер, тем самым давая дополнительную скорость кораблю. У призрака много ресурсов, благодаря королю, поэтому он может их расходовать так, как ему вздумается», мой собеседник пожал плечами. «Но как ты?» Заканчивать свою фразу Жази не стал. Он понимал, что все равно не получит на свой вопрос ответа. «Мне нужно попасть на этот корабль», сказал я Жумельяку, подойдя к борту судна. Франсуа все еще был жив, но было непонятно, удерживают его там силой, или же он находится там по доброй воле. «ХММ, ладно», — ответил сын кардинала и, сложив несколько магических печатей, оттолкнулся от земли и взмыл в воздух. Сейчас в его руке появился моток веревки, один конец которого он опустил мне вниз. «Держись», — добавил он, и я, кивнув, ухватился за веревку. В следующий момент мы резко взмыли в вечернее небо, а затем Жази потащил меня в сторону судна-призрака. Ох, не дай бог он что-то сделал Франсуа или Фредерику. Нейтральные воды. В дверь каюты призрака громко забарабанили кулаками. «Господин, беда!» — послышался отчаянный крик. «На корабль Напа!» Ох, голос затих, а буквально через мгновение дверь, ведущая в комнату Астера, вылетела с петель и упала на пол. Через секунду в проеме показались двое мужчин. Несколько секунд им потребовалось, чтобы оценить обстановку. «Франсуа, с тобой все в порядке?» – спросил молодой парень, которого Астеру уже приходилось видеть ранее. Этот виконт и был его целью. Молодой Люк Кастельмар, племянник самого карателя. «Да уж, родственнички», – усмехнулся про себя призрак, понимая, что им обоим удалось сбежать из самого опасного места на материке. А еще этому юнцу удалось каким-то образом убить не кого-то, а самого Поляра-Шфара, главу одного из самых влиятельных семейств в Галларии. «А с виду и не скажешь, что силен», — промелькнула мысль в голове Астера. «ХММ, такое ощущение, что я уже с ним встречался до того, как он вместе с отрядом разведчиков, они освободили меня из плена иллирийцев. Но где?» Чувство, что он уже видел этого человека, не покидало призрака, а своим ощущениям он доверять привык. «Нет, не в порядке», — спокойно ответил Диарсия, и на его лице появилась улыбка. «Он сейчас где-то очень далеко», — добавил он, и буквально в следующий момент его чувство опасности забило тревогу. И исходила она не от Жумельяка, который был довольно сильным магом, а именно от молодого виконта. «Да нет, бред», — подумал призрак, — «вряд ли он может мне что-то сделать». Попытался убедить себя лучший убийца Галларии, но у него ничего не вышло. Все его инстинкты кричали о том, что от этого человека нужно держаться как можно дальше, что вызывало некий диссонанс внутри Диарсия. «Что это значит, Астер?» – спросил сын кардинала, аура которого уже начала искриться. А Жумельяк завелся не на шутку, усмехнулся про себя призрак, смотря на мага воздуха, который сейчас был не в самом лучшем положении, так как замкнутые пространства – одна из слабостей магов, привыкших сражаться в небе, в недосягаемости для большинства врагов и наносить свои атаки сверху. Хотя, Жази мог доставить хлопоты, находясь на земле и даже в замкнутом пространстве, это Астер знал хорошо. Но опять же, на Жумельяка его инстинкты никак не реагировали, а вот на молодого виконта. «Да, кто, черт его побери, он такой, то и значит», – спокойно ответил призрак, поднявшись с кровати. «Венера воздействовала на него своей магией, и теперь он без сознания», — произнес лучший убийца Галларии. Странно, но слова о том, что его дядя находится без сознания, не произвели на молодого Кастельмара никакого эффекта. Ему даже не удалось вывести его хоть на какие-то чувства, что было очень странно. Либо ему было плевать на карателя, либо этот виконт мог слишком хорошо контролировать свои чувства. Причем, во второй вариант призраку было поверить очень сложно. Слишком уж он был юн, чтобы так хорошо управлять своими эмоциями. Подойдя к столу с вином, Астер взял бутылку и несколько стаканов. «Будете?» – спросил он, не сводя глаз с молодого Кастельмара, который все это время смотрел на своего дядю. А затем, призрак пересекся с виконтом взглядом, и по его спине пробежал табун мурашек. Что за черт? Диарсия никак не мог поверить в то, что с ним происходит. «Почему? Почему я испытываю страх перед этим юнцом?» «Нет», — ответил Жумельяк. «А я, пожалуй, не откажусь». На лице Люка Кастельмара появилась улыбка. «Так, что с моим дядей?» — спросил он, смотря на Астера. «Пока, без сознания, но кто знает, пожал плечами призрак и улыбнулся в ответ. «Одно мое слово, и Венера сожжет ему мозг своей магией, и тогда ваш дядя, Виконт, превратится в мясную куклу, овощ, без души, памяти, чувств и так далее», — усмехнулся Диарсия, а затем выругался про себя, понимая, что его слова никак не повлияли на ментальное состояние его собеседника. «И вы думаете, что после этого не будет никаких последствий?» «Тем временем», — спросил молодой Костельмар. «Последствия?» — усмехнулся Астер. «Мне кажется, Виконт, или это угроза?» — прямо спросил призрак, наливая по бокалам вино. «Нет», — покачал головой Люк. «Это именно угроза», — холодным тоном произнес он. «Забавно». Диарсия прошел каюту насквозь и протянул молодому человеку вино. «Мне кажется, вы не в том положении, чтобы мне угрожать», — добавил он, и на его лице появилась хищная улыбка. «Да», — Костельмар потянулся за бокалом, и невзначай коснулся своей рукой, руки призрака. В следующий момент Астер растворился в воздухе и появился рядом с кроватью, напротив карателя, лишенного сознания. Бокал с вином, который он держал в другой руке, упал на деревянный пол каюты, а его содержимое разлилось. «Ты», — он витиевато выругался. «Что ты сделал?» — процедил он сквозь зубы, ощущая сильнейшую боль в своей правой руке. Он выругался еще грязнее, когда увидел, что за каких-то несколько секунд вены на его предплечье вздулись и почернели. А еще у Астера сильно заболели легкие, да и дышаться стало куда труднее. «Яд», — сразу же понял лучший убийца Галларии, и, не задумываясь, извлек из магического кольца у себя на руке антидот, который сразу же откупорил и выпил. Легче не стало. «И как? Помогло?» — усмехнулся Виконт, изучающе глядя на призрака. «Что ты сделал?» — рявкнул на него Диарсия, и в его руках тут же появился испепелитель, который он выхватил из магических ножен, сдерживающих силу меча. «Кто знает», — пожал плечами племянник карателя. «Фух, что-то жарко стало», — добавил он, — «так как в каюте, из-за фамильной реликвии Рашфоров, и правда стало гораздо жарче. Этот клинок мог сжигать людей заживо. Конечно, даже просто достав его из специальных ножен, он начинал источать сильнейший жар. А тем временем, яд добрался практически до плеча, при этом рука болела так, будто бы вместо крови по ней текла самая настоящая дава. Боль была такая сильная, что призрак чуть не застонал. «У меня к вам предложение, господин Диарсия», — спокойным голосом произнес молодой Виконт. «Вы возвращаете в сознание моего дядю, а я избавляю вас от яда». «По-моему, все честно», — сказал Люк, смотря призраку в глаза. «Кстати, уточню, времени на раздумья у вас практически нет. Как только яд доберется до вашего магического сердца, вы умрете», — добавил собеседник, и на его губах появилась настолько мерзкая улыбка, что призраку захотелось вырвать ему губы, лишь бы больше не видеть ее. А еще Астер понимал, что Виконт не врет, и времени у него действительно мало. «Неужели у этого щенка тоже ядовитая магия, как и у Франсуа?» — подумал Диарсия, перебирая все возможные варианты, чтобы не умереть. «Возможно, так и есть. Но как? Деклари ему даже не близкий родственник. Да, он, конечно, родной брат его матери, но насколько большие шансы передать магический дар своей семье, если сама его лишена?» Призрак точно знал, что Луиза, сестры Франуса, точно не была одаренной, как, впрочем, и отец Люка. «ХММ, нежели они». На губах призрака появилась улыбка, которая, впрочем, быстро слетела с его губ, когда в глазах лучшего убийцы Галларии потемнело. «Кха-кха», — Астер начал кашлять, а стоил ему закрыть рот рукой, как на ладони осталась кровь. «Вот же тварь. Венера, приведи его в чувство», — сказал младший сервант из призрак, и так кивнула. Судя по ее выражению лица, напугана она была еще сильнее, чем сам Астер, ведь если умрет он, то ее судьба тоже должна была стать незавидной. Пока Диарсия кашлял, выплевывая свои легкие, которые уже начали растворяться из-за влияния на них некротической энергии, девушка коснулась пальцами висков карателя. Мгновение, и Франсуа резко вскочил с кровати, а в его руках появились клинки. Буквально через секунду они окрасились в бордовые цвета. «Я выполнил условия сделки», — произнес призрак. «Кха-кха», — снова закашлялся он, и его ноги подкосились. Лучший убийца Галларии рухнул на колени, и в его глазах потемнело. «Франсуа, с тобой все в порядке?» — спросил Виконт, голос которого прозвучал ближе. «Вроде. Они меня знаю», — послышался ответ молодого Костельмара, а затем Диарси ощутил на себе прикосновение его руки, которая легла ему на шею. Буквально через пару секунд боль начала быстро исчезать. «Готово?» — Довольный голос Люка был настолько неприятен призраку, что тот сжал кулаки и готов был в любой момент срубить его голову испепелителем, если бы не одно «но». Лучший убийца Галлари не мог двигаться. «Что со мной? Что происходит? Почему я не могу двигаться?» Мысли сменяли одна другую, и это было единственное, что мог делать Диарсия. Хотя нет, призрак, по-прежнему, мог слышать, чувствовать запахи, ощущать тепло от клинка, который все еще был у него в руках, в общем, испытывать все чувства, но при этом не мог пошевелить даже пальцем. А тем временем, его, словно, котенка, взяли за шкирку и усадили на кровать. «Что с ним?» – спросил каратель. «Парализован», – спокойно ответил ему Костельмар. «Да», – хе-ех усмехнулся Франсуа. «Но как ты?» «Потом», – ответил ему Виконт. «Лучше, расскажи, что с тобой произошло и вообще, зачем ты отправился сюда? Кстати, ты же был с Фредериком», – спросил Костельмар. «Да с Фредериком», – ответил Деклари. «Говори, что с ним?» «Я не знаю», – ответила ему Венера. «Я, правда, не знаю. Жази, можешь узнать, что с моим дворецким?» Попросил Викон Джуэлика, и призрак услышал звук захлопывающейся двери. Видимо, это слуга был дорог племяннику карателя, и получается хорошо, что Диарсия сохранил ему жизнь, а Тамалоли, да, сохранить-то сохранил, вот только, что ему делать дальше. В подобном состоянии он даже магией своей воспользоваться не мог, не говоря уже о том, чтобы дать отпор незваным гостям. Теперь, вся инициатива была сосредоточена полностью в их руках, а у призрака не осталось в рукаве ни единого козыря. «Что с ним будем делать?» Послышался голос карателя, и сердце Астера ёкнуло. Они провели ядовитого мага, и теперь он явно зол как на него, так и на девчонку, а учитывая, что Франсуа никогда не испытывал сострадания к своим врагам, судьба их двоих была незавидная, и теперь вся надежда была лишь на молодого Виконта. «Пока не знаю», – прозвучал ответ, который немного обнадежил Диарсия, ведь если бы он хотел его убить, то сделал бы это сразу. Судя по тому, что видел призрак, для Виконта это не должно было составить труда. Взгляд у него был похлеще, чем у его дяди, который некогда носил титул лучшего убийцы страны, и чьи руки были не то, что по локоть, весь он сам, целиком и полностью, утопал в крови своих жертв. Да, черт возьми, кто такой этот Люк Костельмар? Глава 20. Куда? Капитан корабля, на котором плыл призрак, преградил мне дорогу. «Не надо», я рукой остановил карателя, который уже хотел было выйти вперед, и я уверен, что ничем хорошим для моряка бы это не закончилось. «Берт, да?» – спросил Жумельяк за моей спиной. «Подержи», он передал мне парализованного Астера, будто котенка, после чего подошел к моряку. «Отойдем», – произнес маг воздуха, и вместе с капитаном судна, на котором мы сейчас находились, отошел с ним в сторону. Мы с Франсуа переглянулись. «Всех-то он знает», – проводив взглядом уходящих мужчин, произнес Деклари, после чего покосился на Венеру, которая стояла возле него и чьи руки были связаны у нее за спиной. К этой девушке он питал особую нелюбовь, что было неудивительно, учитывая, что она с ним сделала, и что еще могла сделать. Ужасающая сила. Одним прикосновением вывести опасного убийцу из сознания – это вам не шутки. А еще неизвестно, что она сделала с призраком, ведь по собственной воле он, вряд ли бы, ее повез в проклятые земли. Хотя, кто его знает, Астер был не совсем нормальным человеком, и было непонятно, что у него вообще на уме. А тем временем, разговор с капитаном Ужази затянулся. «И чего на него время тратить?» – произнес каратель, по которому было видно, что все, что происходило, начинало его нервировать. «Не всегда убийство – лучший выбор», – сказал я Франсуа. «Я не говорил, что его нужно было убивать, можно было просто оглушить. Ну, или вон это», — он кивнул на Венеру. «Могла вывести его из строя», — добавил он. «У меня, вообще-то, имя есть», — с вызовом бросила младшая сервантес, и каратель усмехнулся. «Смотрите-ка, кто заговорил, а иллирийская псина-то с гонором», — произнес он, после чего повернулся к Венере и посмотрел ей в глаза. «Я бы, на твоем месте, держал язык за зубами», — холодным тоном процедил он. «Не забывай, где и с кем ты находишься». На его слова девушка фыркнула. «Убийцы, да беглые преступники», — ответила она. «Лучше сразу вы меня сразу убили и скинули за борт, чем находиться в вашей компании», — добавила она, и я увидел, как в глазах Франсуа начали плясать опасные огоньки. Деклари подмигнул мне, а в следующее мгновение схватил юную одаренную за волосы и потащил к ближайшему борту корабля. Не ожидая подобного обращения с собой, Венера даже пикнуть не успела, Когда оказалась в довольно щекотливой ситуации, взяв ее за шею, Франсуа вытянул руку, и тело молодой сервантес оказалось прямо над водой. «Говоришь, хочешь за борт?» – спросил каратель девушку. «Могу устроить. Ха-ха-я-ка-ха-я-не». Каратель вернул Венеру на палубу и отпустил ее горло. «Повтори, что ты сказала, а то я не расслышал», – спросил Франсуа младшую сервантес. Ответила она не сразу. Жадно глотая воздух, девушка, упав на колени, около минуты приходила в себя. «Я хочу жить», – произнесла она. Каратель усмехнулся. «Вставай», он легко поднял Венеру, после чего вместе с ней вернулся ко мне с призраком, которого удерживал я. «Решил преподать ей урок, чтобы больше подобного поведения не повторялось», — пояснил свои действия Деклари. «Да уж, педагог от Бога». Сразу вспомнились учителя, которые тренировали нас в гильдии. Подход к урокам у них был точно такой же, если еще не жестче. Я посмотрел на младшую сервантес, которая, несмотря на то, что с ней произошло, даже не расплакалась. И даже поймав на себе мой взгляд, она не отвела его, а лишь гордо вздернула свой курносый носик, показывая, что подобные действия с ней не сломили ее волю. «А она молодец», — подумал я и повернулся в сторону Жумелика, который, как раз, закончил говорить с капитаном и возвращался к нам с Франсуа. «И о чем вы так долго разговаривали?» — спросил каратель. «Можно же было просто вырубить его и спокойно вернуться на корабль?» «Можно, но мне в голову пришел другой, более интересный план», — спокойно ответил ему сын кардинала. «И какой же, если не секрет?» — полюбопытствовал Деклари. «Не здесь», — покачал головой Жозе. «И, вообще, что вы тут устроили?» Он посмотрел на меня и Франсуа недовольным взглядом. «Воспитывали», — хмыкнул каратель. «Может, уже пора возвращаться на свой корабль?» — спросил Франсуа. «Да, возвращаемся», — кивнул Жозе. «Берт сказал, что выделит нам пару матросов», — добавил сын кардинала и уверенно пошел к противоположному борту судна. И мы с дядей Люка, призраком, которого тащил я на себе, плененная Венера и Фредерик, отправились за ним, и вскоре мы уже были на своем корабле. Когда я сошел на палубу, я вдруг вспомнил, что за мной должен был приплыть Камнегрес, но, как оказалось, иной так и не приплыл, хотя солнце уже зашло за горизонт. «Странно, может, забыл?» — подумал я, смотря в сторону гигантской черепахи, которая сейчас выглядела как обычный остров, ибо голова Сиарха была под водой. Я начал концентрировать магическую энергию в глазах, после чего воспользовался магическим взором. «ХММ», я нахмурился, когда понял, что на острове появились другие иные, причем их было довольно много. «У странника в гости», Мрачноглаз вошел в поселение, так, как это подобало его вождю, не спеша и чинно. Не пристало тому, кто управляет целым племенем, вбегать в деревню, даже если ей угрожала опасность в виде кочующего племени потрошителей, которые были изгнаны из земель Великой Матери из-за их страсти к войнам и убийствам. Причем, сражаться они предпочитали не с людьми, коих в землях иных было много, а именно с себе подобными, в результате чего, они снискали не лучшую репутацию среди остальных племен и были изгнаны. После этого, они нашли свое пристанище на небольшом островке, который потрошители окрестили, как остров крови, и построили там огромный алтарь. Так как остров был небольшой и лишен хоть каких-либо ресурсов, жить на нем не представлялось возможным, поэтому это племя иных добывали еду, воду и все необходимые им ресурсы, исключительно грабя суда людей, которые плыли на материк, а также нападали на рыболовов других племен. Причем, людей, как впрочем и иных, они не убивали, вернее, убивали, но не всех. Большую часть они привозили на остров, где впоследствии устраивали кровавые ритуалы, принося в жертву всех, во имя своего кровавого бога Ашашару. А затем, эти трупы поедались иными племени потрошителей. Особенно в почете у них были сердца, так как они верили, что съев сердце, к ним перейдет сила того, в чьей груди оно билось. И самыми лаковыми, разумеется, были сердца тех, кто был благословлен Великой Матерью. И нужно было им наткнуться на потрошителей именно сейчас, подумал Мрачноглаз, смотря на высоких и мощных иных, которые, в отличие от племени странников, имели темно-бордовый цвет кожи, а также мощные мускулистые тела. Помимо этого, отличительной особенностью племени потрошителей было наличие двух пар рук, благодаря чему они могли держать аж 4 оружия в каждой руке. В основном, это были боевые когти, излюбленное оружие воинов этого кровавого племени. Также, не гнушались потрошители и сражаться в рукопашном бою, забивая своих жертв кулаками до смерти, тем самым превращая их в кровавое месиво. Самое интересное, что это племя никогда не было врагом мрачноглазу и странникам, так как издавна между ними существовало шаткое перемирие. А еще, Кровозуб, его сын, должен был жениться на дочери утопающего в крови, вождя племени потрошителей. 10. Посчитал шаман незваных гостей. В принципе, немного, если бы не одно «но». Среди них был сам вождь, и вот это не сулило ни ему, ни племени странников, ничего хорошего, учитывая, что рядом было несколько кораблей людей, один из которых Мрачноглаз пообещал проводить к землям Великой Матери. Мрачноглаз, вождь племени потрошителей, поднял руку в знак приветствия. «Утопающий в крови», кивнул шаман, подходя к иным ближе. «Давно не виделись», на лице здоровяка появилась улыбка. Хотя, скорее это можно было назвать оскалом, так как зубы у иных с бордовой кожи деформировались и стали острыми, как у акул, на которых часто охотились рыбаки племени Мрачноглаза. «Верно. Какими судьбами?» — спросил вождь странников своего собеседника. «Как, ты забыл?» — усмехнулся утопающий в крови и отошел в сторону, тем самым показывая девушку у себя за спиной. Это была багряная роса, будущая жена его сына. «Лунная охота завершилась?» — спросил вождь потрошителей. «Да», — кивнул шаман, рассматривая дочку утопающей в крови, которая была точной копией своего отца. Рослая, кряжистая и мускулистая, такая двумя пальцами могла без проблем сворачивать шеи, а ударом кулака убивать бизонов, огромных буйволов, которые обитали в прериях, располагающихся в землях, принадлежащих сразу трем племенам иных. Непокорные, топтатели и самая крупная несущая мудрость. В общем, несмотря на юный возраст, воительница была сложена, как воин, и вождь странников был уверен, что ее руки были уже по локоть в крови. Дочка утопающего в крови, тем временем, вежливо склонила голову. «Ты ведь помнишь уговор?» — спросил шаман потрошителей. «Разумеется», — кивнул Мрачноглаз. «Хорошо, тогда, моя дочь готова», — ответил утопающий в крови. «Только, прежде, у меня к тебе есть пара вопросов». Взгляд вождя потрошителей изменился, и вождь странников сразу понял, что сейчас начнутся проблемы. «Скажи, что за корабли там?» Он указал в сторону корабля люка, и шаман тяжело вздохнул. Так и случилось. Он уже собрался было ответить своему собеседнику правду, когда заметил, что четырехрукий гигант смотрит куда-то вдаль и хмурится. Вождь странников обернулся и в следующий момент выругался про себя. «Только не это», — подумал Мрачноглаз, но было уже поздно. Люк, которого по воздуху принес человек, который помог иным в лунной охоте, уже шел по острову в их сторону. «Улетай обратно, Жази», — сказал я Жумильяку, когда я оказался на острове Монстре. «Но, нет», — покачал я головой. «Не спорь», — добавил я, — «твое присутствие может вызвать много проблем. Я правда рад, что ты готов пойти со мной до последнего, но не в этот раз», — произнес я, смотря своему собеседнику в глаза. Он, в свою очередь, тоже сверлил меня взглядом, но в конечном итоге сдался и тяжело вздохнул. «Ладно», — нехотя произнес он, и я был уверен, что решение это далось ему очень нелегко. Для своих друзей сын кардинала готов был сделать многое, и далеко пойти ради них, но сейчас его помощь могла принести больше вреда, нежели пользы. Все же, коренные жители проклятых земель не особо жаловали людей с материка и со мной обращались хорошо, только потому, что у меня было ожерелье избранника угла. Сейчас я был Лоонг еще и странником, ибо доказал им свою полезность в лунной охоте, а также убил матку паразитов многоножек и предотвратил появление вождя. «Держи, прежде чем улететь», — Жумильяк протянул мне склянку, которая в темноте едва заметно светилась холодным голубым светом. «Что это?» — спросил я. «Зелье регенерации магической энергии», — ответил сын кардинала. «Сильное, причем, на несколько минут заставляет магическое сердце работать намного быстрее и эффективнее, правда, у него есть побочные последствия», — пояснил Жумильяк. «Через пару часов наступает момент, когда магическое ядро перестает вырабатывать магическую энергию совсем. Ты же много ее потратил в лунную охоту?» – спросил друг, и я кивнул. Вот только проблема тут была не в лунной охоте, после которой часть ее успела восстановиться. Много маны ушло на бой с маткой, и несмотря на то, что прошло приличное количество времени, разумеется, много магической энергии мне восстановить не удалось. Нужно было чем-то перекусить на острове, подумал я, вспоминая, сколько маны было в пище, которую употребляли в еду иные этого острова. «Спасибо, Поблагодарил я Жумильика и сразу же откупорил пробку, а затем выпил содержимое пузырька. Вкус, конечно, у темно-синей жидкости был ужасный, но лекарства и не должны были быть вкусными и сладкими. И стоило целью попасть в мой организм, как я сразу же ощутил невероятный подъем и легкость во всем теле. «Береги себя и не лезь на рожон», — произнес маг воздуха, а затем хлопнул меня по плечу и, сложив несколько быстрых магических пассов, поднялся в воздух, а затем быстро улетел в сторону корабля. Такое ощущение, что с каждым разом Жази мог перемещаться по воздуху все быстрее и быстрее, подумал я, смотря на то, как быстро удаляется фигура одаренного в ночном небе. Молодец, посмотрев на его систему энергетических каналов и магическое ядро, я остался ими весьма доволен, после чего, сконцентрировавшись на своих ощущениях, я сделал несколько глубоких вдохов и таких же выдохов. Ауры иных, которые появились на Сиархе, поражали своей силой и мощью, и при этом, среди десятка коренных жителей другого племени, были еще и одаренные, и оба они были шаманами, причем довольно сильными. «Интересно, кто это?» – подумал я, после чего двинул в их направлении то, и первая мысль, которая посетила мою голову, когда я увидел этих гигантов, была: «Возможно, у меня проблемы». Когда я приблизился к мрачноглазу и великанам, которые даже на фоне вождя странников выглядели внушительными, ни один мускул не дрогнул у меня на лице. «Приветствую, вождь», — вежливо произнес я. «Приветствую вас», — обратился я к коренным жителям проклятых земель, которые разительно отличались как от странников, так и детей угла. Рослые, кряжистые и накачанные, они выглядели довольно угрожающе, а их четыре руки, каждая из которых была чуть ли не толщиной с мою талию, наталкивала на мысль, что своими кулаками они с легкостью дробят не только черепки, но и камни. А тем временем, самый крупный из них, тот, что был одним из одаренных, смерил меня хищным взглядом. «Смотрит на меня, как на добычу», — подумал я, когда мое чувство опасности оживилось. «Кто это?» — спросил иной, обращаясь к мрачноглазу и при этом не сводя глаз с меня. «Люк», — спокойно ответил вождь странников. «Он лоонг нашего племени», — добавил он, и я ощутил беспокойство в его взгляде. «Ахаха», — громко усмехнулся коренной житель проклятых земель с кожей цвета запекшейся крови. «А это у него что?» — спросил он, указывая на ожерелье избранника угла. «Так, как вопрос предназначался не мне, то и отвечать я на него не стал. Люк лоонг племени детей угла», — поспешил ответил мрачноглаз, который, судя по всему, чувствовал себя, как не в своей тарелке. «Ахха», — снова рассмеялся иной. «Друид этих болотных тварей», — признал его, — он смерил меня оценивающим взглядом. «В это трудно поверить, даже несмотря на то, что здоровяк назвал иных племени детей угла болотными тварями. По его интонации в голосе, чувствовалось, что самого вождя этого племени он уважает, и неудивительно, учитывая, что избранник угла был сильным, а такие, как он, понимали только такой язык. Это было видно с первого взгляда. Пока шел этот разговор, я вдруг увидел, что со стороны деревни к нам, не спеша, идут мои фанги. Ничего себе! Я был изрядно удивлен, когда увидел их магические ауры, которые с момента, когда я их видел в последний раз, а это было утро, претерпели некоторые изменения. Особенно это касалось Титуса, огненное ядро и паутина энергетических каналов, которого, стали крепче. Неужели мясо вождя и матки на них так повлияло, подумал я, смотря на брату и сестру, которые почуяли меня и решили вернуться к хозяину. Хотя, возможно, они ощутили угрозу, исходящую от бордовокожих иных, поэтому и решили быть ко мне поближе, в случае, если начнутся проблемы. Фанги же, пройдя рядом с коренными жителями проклятых земель другого племени, сели рядом со мной, по обе стороны. Иной улыбнулся, оскалив свои острые зубы, которые очень походили на акульи, придавая ему еще более угрожающий и хищный вид. «Они благословлены Великой Матерью», — удивленно произнес он. «Верно», — кивнул мрачноглаз. «Их благословил лично избранник угла», — добавил он, смотря на Титуса и Тину, которые явно были напряжены. Это было видно по их вздыбленной шерсти и нервным вилянием хвостов. Они явно чувствовали в иных угрозу, и было неудивительно, почему так происходит, так как я испытывал точно такие же ощущения. «ХММ, интересно», — задумчиво произнес бордовый здоровяк, а затем посмотрел мне в глаза. Его взгляд мне сразу не понравился, поэтому его атака не стала для меня неожиданностью. Удар нижней пары рук был настолько стремительным, что мне удалось уклониться от них только из-за того, что мои мышцы были насыщены магической энергией. Уйдя вниз, первое, что я попытался сделать, это провести подсечку, но нога, как будто, врезалась в металлическую колонну. Учитывая, что сил на атаке я никогда не жалел, в глазах потемнело от боли, но это не помешало мне отпрыгнуть в сторону, когда иной попытался схватить меня второй парой рук. Поднырнув под эту атаку, я обхватил толстенную руку коренного жителя проклятых земель своими ладонями, после чего запустил в его тело столько отравы винолингов, сколько мог, а затем подтянулся и, оттолкнувшись от его предплечья правой ногой, отпрыгнул в сторону, и в бой сразу же вступили мои фанги. Титус не пожалел сил и вновь ударил мощный поток яростного огня. Четырехрукий гигант закрылся четырьмя руками и пошел на фанга, не обращая внимания на его огонь. «Ко мне!» — скомандовал я магическому зверю. «Тина! Лед!» — дал я команду сестре, и в шамана ударил ледяной поток, который сразу же покрыл все его тело коркой льда. Вот только это не помогло. «Ах-ха-ха!» — громко рассмеялся бордовый здоровяк, когда лед треснул и он освободился. К этому моменту Тина была уже рядом со мной, а остальные иные его племени уже злобно смотрели в нашу с фангами сторону, готовясь броситься на нас в атаку в любой момент. «Ха-ха, ты!» — он указал пальцем одной из рук на меня. «В тебе душа воина!» Продолжая громко смеяться, произнес он. «Я хочу Баралтур!» — добавил он, и мы встретились с ним глазами. «Баралтур? Что еще за Баралтур?» — восклицательные и вопросительные знаки. Глава 21. Я посмотрел на мрачноглазый, тот нахмурился. «Что это такое?» — спросил я, смотря на иного, которого, судя по всему, не сильно волновал яд, который я оставил в его организме. Я использовал магическое зрение, и каким же было мое удивление, когда я понял, что ядовитых магических частиц в здоровике осталось не так-то уж и много. Со всеми остальными, видимо, справилась ярко-алая манайнова. «ХММ, а ведь это не огонь», присмотревшись к цвету элемента шамана, понял я. «Интересно, что за магией владеет обагровый здоровяк?» «Баралтур», — спросил меня вождь другого племени, и я кивнул. «Поединок», — ответил мой собеседник, ответ которого, вообще, не удивил меня. Слишком уж воинственно они выглядели, чтобы конфликты они могли решать как-то по-другому. «Как тебя зовут, человек?» Тем временем поинтересовался четырехрукий. «Люк Костельмар», — ответил я. «Хотя, фамилию можно было и не называть, ведь я был уверен, что никто меня по ней не назовет. Утопающий в крови», представился мне в ответ иной. «Я вождь племени потрошителей», добавил он и снова хищно оскалился. Видимо, в его реалиях это было просто улыбка. Ну, а что касается имени, то, видимо, оно идеально подходило багровому здоровяку, особенно, если принять во внимание название его племени. Четырехрукие иные, действительно, выглядели очень воинственно, и я не удивлюсь, если они потрошили тела своих врагов, вырывали их сердца и съедали их, как это делали аборигены Кровавого острова из моего родного мира. Я смерил вождя изучающим взглядом. Силен, даже очень силен, причем, не только в физическом плане, но и магическом. Утопающий в крови был сильным одаренным, и судя по тому, что я видел своим магическим зрением, багровый здоровяк не уступал в этом плане мрачноглазу, который и сам был довольно сильным шаманом. Хотя, принявший разложение, он все же уступал. «Мне нужно будет драться с тобой?» — прямо спросил я своего собеседника. «Ах-ха-ха, нет», — покачал головой четырехрукий. «С одним из моих воинов», — добавил он, после чего обвел одной из рук иных, которые пришли с ним. Я облегченно выдохнул. В текущем состоянии я был уверен практически на 100%, что проиграю утопающему в крови, так как, несмотря на зелье, которое дал мне Жумельяк, магической энергии у меня было слишком мало, чтобы противостоять подобному чудовищу. «Ты сам выбираешь», — продолжит тем временем утопающий в крови. «Любого». Вождь потрошителей сделал шаг в сторону и указал на иных своего племени, каждый из которых сейчас стоял, скрестив руки на груди, и сверлил меня взглядом. И каждый из них не сулил мне ничего хорошего. «Бой до смерти?» — прямо спросил я. «Разумеется», — кивнул утопающий в крови, явно посчитав этот вопрос странным. «Ну да, конечно, как же еще можно биться в поединке, если не до смерти? А что, если я выиграю?» — задал я следующий интересующий меня вопрос. «Тогда я сохраню тебе жизнь, не задумываясь ни секунды», — ответил мой собеседник. «А еще твоим зверям», — он кивнул на фангов. «И не троните корабли», — произнес я, смотря багровому здоровяку в глаза. «Ах-ха-ха», — рассмеялся он. идет. Он протянул мне руку. Я мгновенно напитал мышцы правой руки маной, а заодно сосредоточил вокруг нее магический доспех. А затем мы обменялись крепкими рукопожатиями, от которых кости затрещали, но выдержали. Плюс на моем лице не дрогнул ни один мускул, даже несмотря на то, что мне было больно. Все же силище этот четырехрукий иной обладал недюжий. Интересно, это тоже была какая-то проверка, подумал я, смотря на довольное лицо утопающего в крови. Скорее всего, да, как и та неожиданная атака. ХММ, ладно, снова оскалился багровый здоровяк. Так, кого выбираешь? Он кивнул на четырехруких воинов, предлагая мне сделать выбор. ХММ, я посмотрел на них магическим зрением и понял, что все они практически одинаковые. На их фоне выделялся только сам вождь Тиная, которая тоже была шаманом. Девушка, явно, была слабее утопающего в крови, и если судить по ее магии, то в целом она была ровнее Кровозубу, только в отличие от него, коренная житель проклятых земель явно была сильнее сына вождя странников в физическом плане, причем ощутимо. А еще, я мог предположить, что она является дочкой утопающего в крови, так как магический алый элемент у них был одинаковым. ХММ, а что если выбрать ее? Вдруг, подумал я, вождь потрошителей допустит ее смерти. Я на мгновение закрыл глаза и прислушался к своим внутренним ощущениям. Магической энергии было немного, но на чешую Василиска должно было хватить, если использовать ее не больше 30 секунд, плюс не насыщать ее маной ласковой смерти и отравой винолингов. Оба этих яда были очень затратны в плане маны. А вот какой-нибудь парализующий яд или отрава, не позволяющая крови сворачиваться. Тогда, мне достаточно было, просто, нанести иным рану, а потом дождаться, когда противник истечет кровью. Вопрос только, подействует ли яд на дочку вождя. Магия отца, довольно быстро с ней справилась и подавила отраву. Если иная обладает такой же силой, то мне будет очень сложно с ней справиться, особенно если принять во внимание тот факт, что она чуть ли не в два раза больше, и значительно сильнее. Хотя, с другой стороны, бой с ней стал бы для меня настоящим испытанием, без которых сильнее точно не стать. Хочу с ней. Я указал рукой на четырехрукую девушку. Люк, постой, ты точно. Ахаха. Утопающий в крови разразился громким смехом, перебив вождя странников. А ты мне нравится все больше, добавил он, кладя одну из рук на плечо иной. Это мой дочь, подтвердил вождь потрошителей мою догадку. Так и быть, раз ты такой смелый, я изменю правила. Если победишь мою дочь, то я клянусь Ашашару, что отдам ее тебе, и багряная роса станет твоей женой. Если она победит, то я лично принесу тебя в жертву своему богу, а заодно и всех, кто приплыл с тобой. А затем, моя дочь вырвет твое сердце. Добавил он, и его улыбка оскал, стала еще шире. У меня уже есть жена, ответил я, смотря в глаза вождю потрошителей. Принявшее разложение, дочь избранника угла. Плевать, усмехнулся утопающий в крови. Ты можешь иметь столько жен, сколько можешь защитить. А еще мне нравится твой настрой. Ты уверен, что сможешь одолеть мою дочь? Прямо спросил багровый здоровяк. Пока не попробую, не узнаю, я пожал плечами. Четырехрукий гигант снова громко и заливисто засмеялся. Ох, повеселил ты меня, произнес он, после чего посмотрел на свою дочь, которой вовсе было не до смеха. Багряная роса явно злилась на меня, и это было мне на руку. Холодный ум и горячее сердце – вот залог победы. Во всяком случае, так нас учили в гильдии, которая в своих стенах создавала лучшие живые орудия, и я был одним из них. «Когда состоится бой?» – спросил я утопающего в крови. «В полдень», – ответил он. «Нам нужно будет совершить несколько обрядов прежде, чем устроить баал-тур», – добавил он, чем изрядно порадовал меня. Получается, что у меня было в запасе довольно много времени, чтобы восстановить магическую энергию, особенно, если плотно поесть пищи, содержащей ману. «Оружие?» – спросил я. «Только кулаки», – ответил вождь потрошителей. Я усмехнулся про себя. «Как удобно». «Хорошо», – я пожал плечами. «Хе-ех», – хмыкнул утопающий в крови. «Идем», – он кивнул своим, и вместе с другими багровыми здоровяка, включая его дочь, они удалились. «Это плохо», – проводив их взглядом, произнес мрачноглаз. «Зря ты выбрал его дочь. Она вторая по силе в их племени после своего отца», сказал мне шаман и тяжело вздохнул. «Думаю, у меня есть шансы», спокойно ответил я, немного удивившись тому, что вождь странников вообще за меня переживает. А вот женитьба на его дочери может стать проблемой. Я посмотрел в сторону, куда ушли иные племени потрошителей. Почему? – удивился мой собеседник. Он, что правда, этого не понимает. Подумал я и усмехнулся про себя. Мало того, что багряная роса была метра три ростом, а в ширину раза в два, а то и в три больше меня, так еще и красавицей ее было можно было назвать только с большой натяжкой. Очень большой, не в моем вкусе, уклончиво ответил я. Мрачноглаз усмехнулся. В этом вы с моим сыном сходитесь во мнениях, произнес он и тяжело вздохнул. Она должна стать женой твоего сына, спросил я. Верно, кивнул вождь странников. Это что, получается, я увожу жену сына вождя? Непорядок. Может, стоит напомнить утопающему в крови, то, что она должна стать женой твоего сына, спросил я мрачноглаза. Она и так станет, если убьет тебя, ответил мой собеседник. Ясно. В мою победу шаман, видимо, не верил. Так бой будет не до смерти, произнес я. Да, но если она тебя победит, смерть была бы лучшим для тебя подарков, вождь странников покачал головой. То, что делаю потрошители на своем острове, мрачноглаз тяжело вздохнул. В общем, если багряная роса победит, мой тебе совет, постарайся умереть сам. Для тебя это, вроде, не должно стать проблемой, добавил он, и слова иного удивили меня. С чего это он так решил? Подумал я, и спросил шамана об этом. Твоя магия, она же способна отравлять, так? Вождь странников смерил меня странным взглядом. Да, но откуда ты знаешь? Прямо спросил я.